Глава 2. Ну хорошо, вам открыта самим Богом единая спасительная для людей истина. Людям свойственно стремиться к истине, и когда она ясно передана им, они всегда с радостью признают ее и руководствуются ей. И потому для сообщения людям вашей истины, открытой самим Богом и спасительной для людей, казалось бы, достаточно просто и ясно, устно и печатно, разумным убеждением передавать эту истину людям, способным принять ее. Как же вы проповедуете свою истину? С тех пор, как образовалось общество, называющее себя церковью, ваши предшественники преподавали эту истину преимущественно насилием. Они предписывали эту истину и казнили тех, которые не принимали ее. Миллионы и миллионы людей замучены, убиты, сожжены за то, что не хотели принять ее. Средство это, очевидно, не соответствующее своей цели, с течением времени стало менее и менее употребляться, и употребляется теперь из всех христианских стран, кажется, в одной только России. Другим средством было внешнее воздействие на чувства людей посредством торжественности обстановки, картин, статуй, пения, музыки, драматических представлений и ораторского искусства. С течением времени и это средство стало менее и менее употребляться. В протестантских странах оно, кроме ораторского искусства, большей частью почти не применяется. Исключение составляет только армия спасения, придумавшая еще новые средства внешнего воздействия на чувства. Но зато все силы духовенства направлены теперь на третье и самое могущественное средство, всегда употреблявшееся и теперь особенно ревниво удерживаемое вами. Средство это есть внушение церковного учения людям в том состоянии, в котором они не могут обсудить того, что им передается. Находятся же в таком состоянии люди совершенно необразованные, рабочие, не имеющие времени думать, а главное дети, которые принимают без разбора и навсегда запечатлевают в своей душе то, что им передается.